Хор. По твоим словам, в пещере все, что хочешь, как на воле. Лес, луга, ручьи, озера. Что выдумываешь ты, Форкиада? Разумеется, простушки. Это девственные дебри, зал за залом, ход за ходом открывал я, бродя. Но внезапно я в пещере отзвук смеха слышу сзади. Оглянулась, мальчик скачет по родительским коленям, с материнских рук к отцовским, шутки, ласки, прибаутки, взрывы смеха, вскрики счастья в радостном чередованье, так что могут оглушить. Голенький, бескрылый гений, фавн, без грубости звериной, мальчик спрыгивает на пол. Но его упругость почвы вмиг подбрасывает кверху. С двух и трех прыжков малютка достает до потолка, мать кричит в испуге: «Прыгай, как душе твоей угодно, берегись летать, однако, запрещен тебе полет». А отец увещевает: «Верен будь земле, в ней сила». Оттого ты вверх взлетаешь, что земли коснулся пяткой. Прикоснись к ней, и окрепнешь, словно сын земли Антей. Мальчик прыгает, как мячик, кверху на утес утеса, и внезапно исчезает за обрывом крутизны, так что кажется погибшим. Мать рыдает, знать не хочет про отцовы утешенья. Я плечами пожимаю. Вдруг... Какое превращение! Не сокровища ль там скрыты? Где достал он эту роскошь? Платье из цветов и тканей. Вдруг стоит пред нами он, с плеч спускаются гирлянды, на груди повязки вьются, золотую лиру держит, и, как некий Феб, младенец, всходит он на край стремнины. Застываю в изумленье, а родители в восторге обнимаются, смеясь. Что над ним венцом сияет? Золотое украшение? Внутреннего ль превосходства проявившийся огонь? Но в движениях ребенка виден будущий художник, полный с детства форм из вечных и преемственных мотивов. И вот в точности таким-то, как в моем изображении, вы увидите в восторге и услышите его.